Глава 29. Ночь. В мир пришла тьма. Только багровеющие отсветы в темных, прижавшихся к западному горизонту облаках, говорили о том, что существует Четан. И ничто, вообще ничто не напоминало о существовании Меара. А среди звезд, становящихся с каждой секундой все ярче и колючей, носились крылатые тени, и песня ночи лилась с неба, как хрустальный дождь, и звонкое эхо металось меж дольменов, осыпая осколками звуков скалы каменного леса. Настало время идущих. Незримые врата у Нарины распахнулись. Тури, отшвырнув ошейник, пролетела в створ дольмена и замерла. Справа от нее в соседний проход ворвался Моран и застыл в нескольких шагах от рыжего Матхета, задумчиво, скорее по старой привычке, нежели по необходимости, раскручивая и плыкитет. И прямо между ними из мерцающего воздуха сконцентрировался чародей Лю, а перед его лицом медленно вращался золотистый знак неведомого алфавита. «Круг первый», — сказал он неожиданно молодым и чистым голосом, — «приготовьтесь, братья». У Нарина освобождалась от фантомов прошлого и грядущего. Призраки таяли во тьме, уступая место тем, кто пришел к трону сегодня. Идущие вступали в круг через разные проходы. Они пришли из разных миров, но у всех была одна цель, и все взгляды были обращены к центру круга, к трону. Ульфинор и его хоринги. Седракс во главе 11. Трое из мира людей. Клан Хоргов. Безымянный гигант, сотканный туманом, и его темный собрат-соперник. И другие, чьи имена и названия были неведомы Турии и Морону. Вот последний из идущих там, на дальней стороне круга, пересек границу между каменными глыбами. И наступила ночь. Тури быстро притронулась к рукаву чародея. «Что дальше?» Лю не успел ответить. Моран вдруг издал совершенно звериное рычание, и едва различимый в темноте серой тенью, совсем как вулх, метнулся влево. А из темноты ему навстречу качнулись лиловые балахоны, меч в правой руке, факел в левой. «Чистые братья!» — пораженно выдохнула Тури. Лицо ее неприятно исказилось, и, зашипев по-кошачьи, она прыгнула вслед за Анхайром. В середине прыжка она еще успела на миг обернуться. В глазах был немой вопрос и даже капли сожаления, но рвущаяся наружу ненависть уже стирала все остальные чувства. «Бей!» — коротко и жестко сказал Лю и шагнул следом за Тури. Чистых братьев внезапное нападение не застало врасплох. Они знали, куда пришли, и были готовы сразиться с любым противником. Высокий бородач, на груди которого холодно сверкало бриллиантовым крошевом круглая бляха магистра, повелительно взмахнул факелом. Лиловый отряд развернулся, насколько позволяли дольмены, охватывая нападающих плотным полукольцом. Единственное, чего не ждали и не учли лиловые — это звериной ненависти противника и бешеного напора атаки. «Захраги!» — взревел Моран. Движение его руки было похоже на жест ритуального вызова, но Морану давно было не до ритуалов, да еще в стычке с чистыми братьями. У него достало времени в этой жизни научиться ненавидеть лиловые балахоны. Тихий свист утонул в нахлынувшей ночи. И плакитет, почти незаметный в хаотичном полете, опутал первого из чистых братьев, отчего тот сразу стал похож на муху, угодившую в сеть к пауку. Бородач рухнул, хватая ртом воздух. И тут же рука Морона скользнула за плечо, и ослепительной молнией сверкнул короткий меч, прямой и широкий, как древнее оружие хорингов, но с хадасской заточкой. Опережающий взвился над вторым из чистых братьев и обрушился на него. Меч разрубил шею и ключицу, брызнула кровь. Чистый брат рухнул Анхайру под ноги, как деревянная колода, а Морон уже занес клинок над следующим. Вверх Морон не глядел, привычный, что небо над схваткой всегда свободно. Здесь, в Унарине, даже это складывалось не так. Меч на замахе задел за что-то податливое и живое, и липкий сгусток крови выплеснулся прямо на голову Морона. Большая птица с немигающими глазами выронила из лап топорик и рухнула, распадаясь на две части. Еще несколько крылатых силуэтов мелькнули над головами и пропали за дольменами. Сердитый клёкот донесся издали. Наверное, это было обещание отомстить. Увернувшись от удара чистого брата, Морон вновь вскинул меч, на этот раз покосившись вверх. Зазвенело железо. Тури, еще в прыжке взведя арбалет, выхватила из колчана толстую стрелу и наложила на тетиву. Стрела коротко свистнула в воздухе и вошла под всклокоченную и грязную бороду чистого брата. Лиловый опрокинулся навзничь, смертный хрип рвался из пробитого горла. Двое братьев тут же рванулись к Туре, но Морон, выбив меч у своего противника, злобно пнул его в пах и сразу с разворотом полоснул по спине одного из бегущих. Чистый брат протяжно взвыл, его товарищ резко обернулся к Анхайру, и тут ему под лопатку вонзилась следующая арбалетная стрела, а Тури снова вскинула арбалет. Опережающий описал петлю над головой Морона и скрестился с мечом врага. Лязгнула сталь. Магистр чистых братьев вдруг оказался за спиной Анхайра и протянул руки к его затылку. Что-то тихо шепча, Лю мягко шагнул к магистру, успев окинуть быстрым внимательным взглядом все, что происходит вокруг. Во внешнем круге у Нарины одновременно кипели несколько жарких схваток. Хоринги рубились на коротких мечах с приземистыми зверолюдьми. Зверолюди наседали, прикрываясь медными щитами. Их было больше, чем хорингов, и они бросались в атаку с не меньшей яростью, чем оборотни на чистых братьев. Ульфинор, без меча, прикрываемый пятеркой хорингов, стоял неподвижно, и голубоватое сияние разгоралось в воздухе над ним. 11 магов схлестнулись с отрядом людей. Седракс не смотрел, как его спутники сноровисто крушат стрелков и мечников. Он ждал, пока младшие маги истребят слабого врага. Презрительная улыбка слегка искривила уголки его губ. Взгляд Седракса был обращен в центр Унарины, туда, где высилась ступенчатая громада трона, посеребренная светом звезд. Лю замер напротив магистра, шевеля губами и делая странные жесты. Магистр медленно пятился короткими взмахами, отметая что-то невидимое от своей груди, а над его плечами выросла серебристая паутина, чем-то немного напоминающая полупрозрачные с прожилками стрекозиные крылья. Воздух между магами неярко светился, и в нем бегали золотистые искорки. Направление их движения явно зависело от того, кто сейчас атакует, а кто защищается. От магистра искры мчались часто, азартно и помногу, но, не одолев и половины расстояния между противниками, увязали в невидимой трясине оборонительных заклятий и медленно гасли. Со стороны Лю искры вылетали редко, порой вообще по одной, по две, но эти искры были очень яркими и быстрыми, они прорывались почти к самой груди магистра и только там отражались от чего-то схожего с незримой броней. Чистые братья старались держаться подальше от этой пары и с удвоенным рвением навалились на Тури и Морона. Тури раз за разом вскидывал арбалет к плечу, одновременно взводя его, и очередная короткая стрела находила цель. Трое или четверо чистых братьев валялись на траве бездыханными, задрав бороды к темному небу. Моран вдохновенно работал мечом, двигаясь так, чтобы не подпустить лиловых к Матхету. Но один бородатый брат ловко ушел от широкого клинка опережающего и замахнулся мечом на Тури. Та, не успев еще даже оттянуть тетиву, выдохнула невнятное ругательство, пригнулась, пропуская меч над головой, и врезала лиловому арбалетом в висок. Удар получился неожиданно сильным, настолько сильным, что металлическая накладка пробила тонкую кость черепа и вошла глубоко в мозг. Темная кровь выплеснулась на бороду, и белесо вспенилось, как красное хадасское вино, только что налитое в бокал. Брат обиженно раскрыл рот и повалился навзничь. «Эх!» — Тури уперлась ногой в его грудь, чтобы вырвать засевший в черепе арбалет. И тут случилась беда. Легкий костяной зажим, придерживающий стрелу на ложе, хрустнул и сломался. «Джерх!» Тури стремительно выдернула из футляра следующую стрелу и наложила ее на тетиву. Стрела легла неровно, сошла с тетивы под углом и полетела, вихляя, как пьяная перепелка. Вместо того, чтобы сразить жертву на повал, она воткнулась одному из чистых братьев в бедро. Моран в два скреста и один выпад уложил последнего из нападавших на него лиловых, одним косым ударом добил раненого, хромающего в сторону, быстро огляделся и ринулся на отважного бородача, подкрадывавшегося сзади к чародею. Лю, окутанный туманом, неуклонно надвигался на магистра. Тот с видимым усилием пытался свести перед собой паутины и крылья, но клочья тумана липли к нитям-прожилкам и сдерживали их, как плавучий якорь сдерживает судно в шторм. Глаза магистра налились недобрым зеленым светом. Пронзительный свист рассек воздух, и два темных жала метнулись к старику-чародею из широких рукавов лилового балахона. Лю натужно застонал, и золотистый знак перед его лицом вдруг развернулся в две сверкающие лопасти. Золотые пластины упали вниз, прикрывая грудь мага. Оба жала ударились в металл, отразились от него и бессильно опали у ног магистра. «Я!» — со злым весельем сказал Лю, выбрасывая вперед левую руку. Еще один чистый брат, неожиданно появившийся за плечом магистра, захрипел, схватился за горло и рухнул головой вперед. Из его затылка тут же поднялся столб темного пара и потянулся к лицу магистра. «Нет!» — сказал тот. Глаза его засияли так ярко, что свет, исходящий из них, казалось, можно потрогать рукой. И темный пар раздался в стороны, непокорно вздрагивая, но обтекая освещенное зеленым пространство. Магистр торжествующе поднял факел. И последний из чистых братьев в этот же миг занес клинок над седым затылком Лю. «Эх!» — сказал он и выронил клинок. Опережающий вонзился ему в спину чуть повыше левой почки. Моран чуть-чуть повернул лезвие вправо, по-доброму, без подвыверта, и резко поднял рукоять вверх. «Ио!» — сказал чистый брат, стекая с клинка опережающего. «Спасибо, Моран!» — не оборачиваясь, сказал Лю и шагнул вправо. Чистый брат упал на то место, где только что стоял чародей, и ударил макушкой в колено шагнувшего вперед магистра. Тот отвлекся всего на мгновение, и зеленый свет в его глазах погас, и осыпались невесомым пеплом паутины и крылья. «Почему?» — возмущенный требовательно крикнул магистр. «Потому что ты умер», — холодно сказал Лю, и обе золотые лопасти стремительно рванулись вперед. «Готово», — сказал Моран миг спустя, оглядываясь. На земле между первым и вторым рядами дольменов беспорядочно валялись трупы чистых братьев. Вдали два белесых смерча, похожие на закрученные столбики пыли, плавно поводя призрачными мечами, гнали перед собой нескольких хоргов зверолюдей. Еще дальше добивали последних сопротивляющихся соперников хоринги Ульфинора. Тонко свистели стрелы, и не все они были с белым оперением. «Ты как, Тури?» Рыжая девушка Матхет зло вскинула поврежденный арбалет. «Пока цела!» Дорога во второй круг была свободна. Лю, такой бледный, что даже во тьме это было хорошо заметно, взглянул вверх на звезды. Перехватив его взгляд, Моран тоже посмотрел вверх и увидел среди россыпи ярких и тусклых точек правильный черный круг, темный, как сама тьма. Но круг не был похож просто на сгусток тьмы. Казалось, он лил на каменный лес потоки угольно-черного света. Словно у самого зенита стояло солнце цвета вороного крыла. Солнце ночи. На миг Моран застыл, но Лю тут же выдернул его из удивления. «Вперед! Круг второй!» Перед лицом чародея снова расцвел золотой знак, уже другой. Тури, перепрыгнув через мертвого врага в задравшемся лиловом балахоне, первой скользнула сквозь арку второго кольца дольменов в узкую полосу пустоты перед третьим. Справа и слева двигались смутные тени, тоже стремящиеся вперед, к центру Унарины. Рядом с Тури бесшумно возник Моран с окровавленным мечом. Во второй круг все трое ступили из одной и той же арки — Тури, Моран и Лю Чародей. И сразу же, без малейшей паузы, со знакомым клёкотом на них бросились птицы-люди с топориками. Они напали сверху, с горизонтальных поперечин на столбах дольменов. Моран заученно нырнул в сторону, отбивая короткий удар топорика. Тури прижалась спиной к столбу арки и вскинула арбалет. Тетива тонко тренькнула, стрела прошила тело крылатого насквозь. Рука девушки нашарила стрелу в колчане, последнюю. Вторым ударом Моран сбил летуна и впечатал сапог прямо меж раскинутых крыльев. Захрустели полые птичьи кости, а тонкий предсмертный крик оборвался, перейдя в высокий хрип. Меч описал сверкающую дугу, отсекая атаку очередного крылатого. Лю заслонился рукавом балахона, словно рассчитывал отразить таким образом удар топорика. Крылатый, что летел прямо на него, победно заверещал, но вместо того, чтобы зарубить беззащитную жертву, на миг замер, с размаху наткнувшись на невидимое препятствие, твердое, как кирпичная стена, и, роняя перья, шлепнулся на землю. Второй на лету превратился в большую пятнистую жабу. Жаба выпучила глаза и засучила лапками, пытаясь удержаться в воздухе. Лапки стремительно удлинились, бородавчатое брюхо раздалось вширь, глаза выпучились еще сильнее. Это оказалось вовсе и не жаба, а болотный верф. Тури, которая бросила мимолетный взгляд на то, что творится рядом с чародеем, плюнула и быстро отвернулась. Верф мерзко квакнул и свалился на голову крылатому, который даже не успел поднять топорик. Раздался смачный хруст сплющиваемых костей. Пока Тури прилаживала последнюю стрелу, с соседней арки к ней скользнули сразу две тени. Широкое лезвие топора отразило тьму, Тури едва успела отшатнуться. Железо лязгнуло о камень, высекая сноп желтых, как глаза карсы, искр. Стрела лишь задела кончики маховых перьев и бесполезно ушла в ночное небо. От следующего замаха крылатого удалось уйти лишь ценой потерянного равновесия. Тури неловко упала на бок. Металл прошелестел у самого ее уха, задев волосы. «Моран!» — отчаянно крикнула она, понимая, что кинжалом от топорика трудно отмахаться, да еще лежа. А подняться времени не оставалось. Моран, раскрутив форменную мельницу, отбивался от крылатых, устроивших настоящую воздушную карусель. Они раз за разом ныряли к нему с высоты, норовя это делать парами. Моран никак не мог сообразить, сколько их на самом деле — четверо, шестеро, больше — он едва успевал отбивать короткие и быстрые удары. Меч метался, как тусклая прямая молния. Крик Тури бросил его в сторону. Двое крылатых, впустую метнувшихся к нему, столкнулись в полете и клокоча упали на траву. Моран отвлекся всего на секунду и увидел рыжую спутницу и пикирующего на нее крылана с занесенным топориком. Во взгляде Тури не осталось ничего, кроме мольбы и веры. И Моран, не задумываясь, метнул меч в крылатого. Точнее, замахнулся, готовый метнуть. Второй раз за сегодня меч застрял в воздухе, на этот раз встретившись с древком топора. Опережающий перерубил древко, словно сочный побег многодрева. Крылатый, так не кстати подвернувшийся под удар, резко изменил направление полета и ушел в сторону. «Тури!» — взревел Анхайр, бросаясь вперед. Он был уверен, что рыжие девушки Карсы уже нет в живых. Он не успел защитить ее. Но Тури, уже стоя на ногах, сноровисто отбивалась мечом от последнего крылатого, а на том месте, где только что лежала она сама, осталась только окровавленная груда перьев и наполовину ушедший в землю топорик. «Спасибо!» — выдохнула Тури в промежутках между ударами. В тот миг, когда крылатая смерть закрыла от нее небо с пылающим тьмой, черным солнцем в окружении холодных звезд, она вдруг ощутила, как по ладони ударила липкая от пота и крови рукоять меча. Пальцы сами собой сомкнулись на рукояти. Прикосновение к опережающему сразу прибавило Туре сил. Матхету показалось, что Моран просто перебросил ей клинок. Туре не задумалась над тем, что тела вьющихся в воздухе крылатых закрывали ее от Анхайра. Впрочем, задумываться было некогда. Она привычно размахнулась мечом, и опережающий запел яростную песнь боя. Лю поднял было топорик, с сомнением посмотрел на пыхтящего верфа, отбросил топорик и аккуратно придавил болотную тварь заклинанием. Брезгливо отряхнул руки и вдруг замер, услышав двойное пение стали. Опережающие в руках Морона и опережающие в руках Тури несли смерть крылатым врагам. «Тиоса Айрансар», — прошептал чародей, — «Ансиату Еф!» С неистовым боевым кличем Моран располовинил очередного крылана и обернулся, оберегая спину. Небо враз стало чистым, хотя только что там призрачными тенями носились маленькие птицы-люди с крючковатым клювом и немигающими глазами в пол лица. Снова появилось немного времени, что поглядеться. Моран глянул назад в первый круг. Сейчас там уже никого не оставалось. Все, кто выжил, прошли во второй круг, а тела неудачников безжизненно и бессмысленно валялись в вытоптанной траве. И странная, жестокая гордость пронзила его, когда вспышка магического пламени вырвала из тьмы разметавшиеся по земле изодранные лиловые плащи. Тури, запрокинув голову, смотрела в небо. Она впитывала в себя запахи ночи, пела песню демонов, как кровь, как пенистая хадасская. Щеки ее горели от возбуждения, и по плечам бежали мурашки озноба от холода и восторга. Ночь была свежа. Прохладный ветер впорхнул вслед за идущими в каменное кольцо и неспешно гулял среди мертвых и сражающихся. Лю медленно повернулся к спутникам. «Однако сегодня здесь людно», — он улыбнулся. «Не расслабляйтесь. Ночь коротка, и ничего еще не сделано». Внезапно глаза его стали яростными и бешеными. «Где ошейник?» «Ошейник где, Матхет?» Моран с удивлением, почти на грани ужаса, вдруг заметил, что на шее Тури действительно нет ошейника. Рука его бессознательно потянулась к горлу проверить. Ошейник был на прежнем месте. Впрочем, он обязательно заметил бы, исчезнет тот куда-нибудь. За эти дни Анхайр привык к смутно тревожащему и вызывающему несказанное любопытство ремешку. Он вообще быстро привыкал к тому, что было ему интересно или приятно. К метательным шарикам, к гурунарским кинжалам, к пиву. Тури дерзко посмотрела на Лю. «Мы дошли до Унарины. «Все, Асанг, я выполнила условия». «Мы еще не дошли, девчонка», — гневно прошипел Лю. «Мы в пути, и если...» Он осекся. Глаза его были устремлены за спину Тури. Вспышка гнева прошла так же быстро, как и возникла. Он, не глядя, сгреб Матхета в охапку и задвинул себе за спину. «Не высовываться. Этого еще не хватало. Артаджерхмабай». Моран вздрогнул. Услышать от мага настолько грязную ругань он не ожидал. Еще хорошо, что Тури, кажется, не понимает по-джурайски, или просто не расслышала, кто же ее поймет. По узкому проходу между каменными кольцами на них двигалась мерцающая голубая стена. Больше всего она напоминала высокую в 5 человеческих ростов волну. Волну выше дольменов. Волну не из воды, а... Тури неожиданно поняла, что это ей напоминает. Реку не из воды. Странную магическую субстанцию, в которой можно было дышать и в которой горел костер. Но тогда, возможно, она не опасна? «Если не остановлю, сгорим», — светлым и ласковым голосом сказал Лю. «Кто-то выпустил на врага предвечный огонь, и огонь еще не сыт». «За спину!» «Выскочим наружу», — хрипло предложил Моран. «Посмотри сам», — бросил Лю, не тратя времени на объяснение. Моран выглянул во внешнее кольцо. Да, голубая стена была и там. Там она была даже ближе. Лю быстро произносил совершенно невыговариваемые слова и неприлично шевелил растопыренными пальцами. Стена взволновалась, по ней пробежали мутные волны, но она по-прежнему неумолимо двигалась вперед. Чародей опустил левую руку к поясу и нащупал небольшой мешочек. Взгляда при этом он не отрывал от стены и неудобно шарил в мешочке двумя пальцами, пытаясь раздвинуть пошире тугие завязки. «Где ошейник, Тури?» — спросил у него за спиной Моран. Тури дико посмотрела на Анхайра и, вдруг, не отвечая ни слова, стрелой вылетела во внешнее кольцо и попробовала выскочить за пределы Унарины. Невидимые руки подхватили ее и, не церемонясь, швырнули обратно. Выход был закрыт. С утробным рычанием Тури рухнула на колени и ткнулась лицом в окровавленную траву. Холодный металл чьего-то оброненного оружия оцарапал ей правую щеку. Она, не поднимая головы, нащупала проклятое лезвие, чтобы отбросить прочь. Рука коснулась мягкой кожи, еще теплой человеческим теплом. Тури безумно вскинулась. Да, это был он. По случайности или по неведомому закону, ошейник, который она швырнула во тьму, оказался с этой стороны границы. Рыжая девчонка схватила ремешок, вскочила и пронеслась у самой кромки голубого прибоя обратно во второй круг. Моран оскалился на нее по-звериному. «Ты...» Тури молча сунула ему в руку ошейник и ткнулась лбом в плечо. В следующий миг тощая задница Лю чувствительно впечаталась в бедро Морана и оттолкнула его на несколько шагов. «Я сковал его!» Каждое слово давалось чародею с большим трудом. «Теперь не сожжет, но может расплющить. Очень большая мощь. Отступайте или поддержите меня!» Теперь было отчетливо видно, что Лю изо всех сил упирается руками в воздушную, едва различимую волну, предшествующую волне голубого нечто, но ноги его скользят по траве, не в силах найти достаточной опоры. Моран однажды видел нечто подобное. Тогда на пристани подвыпивший дюжий боцман бился об заклад, что удержит за швартов шхерлу под всеми парусами. В тот раз вопрос остался невыясненным, потому что сначала ноги боцмана точно так же скользили по доскам причала, а потом он уперся ногой в кнехт, и столбы причала вывернулись из дна, а боцман уплыл вслед за шхерлой, как шлюпка на буксире. Но раздумывать было некогда. Моран уперся плечом в левую лопатку Лю, а в следующую секунду Тури встряхнула головой, сбросила с себя оцепенение и всем весом налегла на правую. Теперь по траве скользили все трое. — Я вообще-то сильный, — извиняющимся голосом сказал Лю. Ноги Морона вдруг нащупали опору. Потом и спина его уперлась во что-то немыслимо твердое, тверже камня. Рядом крякнула Тури. Судя по всему, ее тоже прижало к тому, что было за спиной. Какой-то миг кости всех троих хрустели, трещали невероятно напряженные мышцы, а потом внезапно стало легче. Голубая стена наконец-то остановилась, и почти сразу же ее не стало. «Ушла», — сказал Лю и упал на траву. Моран с трудом вдохнул и медленно обернулся. Лучше бы он этого не делал. Лучше бы сразу бросился навстречу стене и сгорел ко всем джерхам. Моран с первого взгляда узнал то, во что они уперлись. Его трудно было не узнать. Это было то самое трехглазое создание, что крушило кулаком скалы на подступах Кунарине. Бурое, с красными глазами, и оно тоже медленно оборачивалось. Моран открыл рот, чтобы предупредить спутников, но ему не понадобилось ничего объяснять. Лю резво вскочил и отбежал на десяток шагов. Тури просто попятилась, опустив меч. Моран дернул ее за локоть. «Назад, Тури!» Девушка отмахнулась, не глядя, и полезла под правый рукав за ножом. Землисто-бурая гора была раза в три выше любого человека. Ее призрачно-серый близнец высился в отдалении, и глядел он не то на своего брата, не то на Лю, Морона и Тури. А перед серым близнецом замерли 11 силуэтов. Тури и Моран не обратили на них внимания, но Лю почувствовал взгляд Седрекса, силящегося разглядеть их сквозь мрак. Злобно прогудела бурая гора, явно обращаясь ко второй без особой симпатии и даже с заметной антипатией. «Седракс!» — сказал Лю с точно таким же выражением, подавшись вперед. Мрачно ответила серая гора и, отвернувшись к отряду Седракса, сделала первый шаг. 10 из 11 подняли оружие. Красноглазый, выслушав двойника, тоже потерял к нему интерес и шагнул к оборотням. В следующий миг Тури взмахнула левой рукой, и гурунарский метательный нож вонзился в средний глаз горы. Взревела гора так, что вздрогнули дольмены. «Тьма перед тьма!» — выдохнул Лю. Джурайские ругательства разом вылетели у него из головы. «Это же скальный шат!» Моран, справедливо решив, что кто бы это ни был, нужно все равно попытаться его умертвить, сжав один из ликов опережающего, ринулся в атаку. В груди сразу стало холодно и пусто, уж слишком Анхаер напомнил себе согнанную с гнезда птаху в отчаянии бросающуюся на голодного фыркана. «А там еще и болотный шат», — добавил Лю, словно это его удивляло. «Однако, жаль, что я...» Чародей не договорил. Он взмахнул рукой, творя заклинание. Земля под шатом вдруг стала текучей и податливой, и грузный силуэт заметно осел, а потом провалился чуть ли не по колено. Тем временем Моран изловчился и рубанул по скованной ноге мечом. Меч завяз, словно угодил в смолу. Гора резко взмахнула рукой. Пришлось выпустить меч и уклоняться. Громадный кулак задел за рукоять и выворотил опережающего из раны. Впрочем, на рану узкая борозда в плоти шатта совсем не походила и к тому же быстро затягивалась, словно это существо и впрямь состояло из вязкой смолы. Шат поднатужился и с видимым усилием вырвал левую ногу из плена земли, потом правую, потом вытащил меч из смоляного озера, держа его двумя пальцами, как иголку, и брезгливо бросил в Морона, но не попал. Сердито сказал он густым могучим басом, от которого дребезжало в ушах. «Сейчас убью», — бесстрастным тоном перевел Лю. Морон упал на четвереньки и крался к валявшемуся на траве мечу. Лю замер, соображая, какую бы еще беду наслать на проклятую бесчувственную тварь. Тури примерилось было метнуть второй нож, но вдруг на мгновение застыла и принялась лихорадочно шарить в сумке на боку. Шкатулка. Дар корневиков. Открыть, если станет совсем плохо. Скругленный деревянный бок шкатулки никак не хотел ложиться в ладонь, выскальзывал из пальцев. Тури коротко выругалась, зажала пятерней упрямую, как корняга, вещь и вытащила ее из сумки. Последний миг шкатулка все равно вывернулась из руки, упала на землю, стукнулась ребром и открылась сама. Из щели пополз наружу коричневатый дымок, похожий на облачко грибных спор. «Тьма! Ах!» — не удержалась Тури. Дым повалил густыми клубами. Клубы разошлись в воздухе, как потревоженная придонная тина в речной воде, затянув окружающее бурым туманом. В тумане заколыхалась гигантская призрачная фигура корневика. Туманный корневик быстро обретал плотность и объем. Огромный пень опустился на землю, и земля ощутимо дрогнула. Остатки спор втянулись под морщинистую кору. Чудовищные корни зашевелились и словно щупальца потянулись к скальному шатту. При виде противника подходящих размеров красные глазки шатта, два из трех, оставшиеся невредимыми, загорелись свирепой радостью. «Э-э-э!» — оживленно сказал шатт. Огромное ручище вознеслось над сердцевиной пня и обрушилась на корневика, подобно кузнечному молоту. Пень глухо загудел под ударом, как деревянный гонг, но не треснул и даже не покачнулся. Корневик обхватил могучим корнем ножищу скального гиганта, поднатужился и дернул. Скальный шат потерял равновесие. Морон едва успел схватить меч и кубарем выкатиться из-под падающей горы. Лю ухватил за плечо замершую с разинутым ртом Тури и оттащил в сторону. Хищная темная тень скользнула над дольменом и повисла в небе над схваткой. Чародей инстинктивно вскинул голову. Тури тоже бросила тревожный взгляд вверх и даже вскинула руку с мечом в защитном жесте, но тотчас опустила ее. Страж Унариной не собирался мешать идущим в ночь, или тем более помогать. Стражи не вмешиваются в стычки идущих. Он приплыл поглазеть на редкое зрелище. Корневик навалился всей тушей на упавшего шатта и сжимал его корнями. Из-под корней сыпался мелкий щебень и сочилась вязкая темная смола. Тело скального великана крошилось в могучих объятиях великана лесного. «Первое дерево в каменном лесу», — задумчиво пробормотал Лю. «Корневик в Унарине. Жаль, что Скри этого не видит». Шат изловчился и подмял под себя корневика. Пень натужно затрещал. А позади битвы гигантов шла еще одна схватка. 11 магов окружили серого болотного шатта. Трое из них быстро-быстро посылали стрелу за стрелой, причем все стрелы, похоже, были магически усилены. Двое сотворили ослепительно сверкающий стержень, похожий на длинный кол, и протянули его к шатту, словно ожидали, что гора напорится на него, как медведь на рогатину. Остальные вроде бы не вмешивались, включая Седрикса. Стрелы, судя по всему, Шатту не особо повредили, но перед колом он с сомнением замедлился. И тогда несколько магов сразу выкрикнули короткую ритмичную фразу. Кол засверкал еще ярче и сам собой скользнул вперед, как стрела, пущенная из лука. Теперь стало ясно, что маги стоят отнюдь не как придется. Пятеро из них расположились слегка выгнутой линией, дугой, олицетворяя, собственно, условный лук. Остальные пятеро образовывали правильный угол, прилегающий к концам дуги, несомненно, тетиву. Только Седрекс продолжал стоять позади всех и вмешиваться по-прежнему не собирался. Призрачная стрела пронзила Шатта и рассыпалась мелкой пылью. Шатт вздрогнул и упал на одно колено, но тотчас же поднялся. Следующий его шаг уже был не таким уверенным, как предыдущие. Вторая стрела магов уже не сверкала, а напоминала продолговатый сгусток мрака. Заклинание, и она устремилась вперед. Шатт опять вздрогнул и остановился. «Эй!» — прогудел он зло, резко протягивая в сторону 11 правую руку. С пальцев его сорвались струи не то пара, не то тумана, свиваясь в причудливые кольца, и отбросили магический лук на несколько шагов назад, заодно сломав построение. Маги засуетились, меняя места и перегруппировываясь. Шатт проворно, гораздо проворнее, чем можно было ожидать, двинулся к ним. Седрекс, наконец, шевельнулся и выпростал из-под плаща обе руки. Очевидно, его вмешательство стало необходимым. Тем временем Корневик и Скальный Шатт топтались невдалеке, обмениваясь сокрушительными ударами. Но пока ни одному не удавалось получить заметный перевес. Схлестнувшись в очередной раз, они вдруг сошлись вплотную, а затем ухватили друг друга мертвой хваткой. Корневик встряхивал Шатта в могучих объятиях, пытаясь раздавить противника. Узловатые корни то и дело вгрызались в плоть скального чудища, превратившуюся неожиданной смолистой вязкой в каменно-твердую, и уже раскололи Шатту одну лапищу, а теперь принялись за бок и плечо. Сыпалась мелкая каменная крошка. Шатт, в свою очередь, сумел оборвать собрату Скри несколько корней, сейчас неподвижно валявшихся на траве, и измочалить изрядную долю тех, что остались. Моран все время пытался подобраться поближе и достать Шатта мечом, но возня гигантов могла запросто перемолоть не то что Анхайра, а и телегу, запряженную парой ривских битюгов, да так, что не осталось бы ни щепок, ни мокрого места. Неизвестно, чем бы все закончилось, но в какой-то момент Шатт вдруг отпихнул корневика, развернулся и заковылял прямо к схватке 11 магов и своего болотного сородича, которому тоже досталось крепко. — Все, — сказал Лю отрывисто. — Эти двое едва живы. Кажется, они мечтали схлестнуться позже, уже у трона. Но до трона им не дойти, так что старые счеты придется свести сейчас. Скальный Шатт, все ускоряясь, несся на противника, как старый, грузный, почти утративший способность к полету 100 зев на добычу. Прогремело над Унариной, и Серая гора обернулась, оставив магов Седрекса в покое. Кажется, она приняла вызов. С оглушительным треском два Шатта сшиблись, целое облако тумана и целая лавина мелких камешков взвелись в ночное небо, только камни тут же осыпались, а туман еще некоторое время клубился над дольменами. А в следующий миг обоих Шаттов не стало, лишь несколько магических стрел из шкуры болотного, да гурунарский нож из глазницы скального ненадолго повисли в воздухе, но потом и они упали вниз. Моран, утерев лоб, выдохнул и взглянул на Тури. Та, подавшись вперед, подобрала шкатулку и вопросительно обернулась к Лю. А Лю неотрывно глядел на Седрекса, и в голове его роились самые противоречивые мысли. «Что делаем? Время идет!» — — резко выдохнул Моран. Тури смотрела уже в противоположную сторону. Там, за изгибом каменной дуги, звенели клинки и пели отпускаемые тетивы. Клубы призрачного тумана озарялись такими же призрачными вспышками. Там шел еще один бой. И среди звуков боя отчетливо слышались команды, отдаваемые на языке хорингов. Значит, воины старшей расы прошли первый круг, и хотя бы некоторые из них были живы. А это, в свою очередь, значило, что за спиной еще один старый и страшный враг. Или... Она рванула Морона за плечо. «Там хоринги!» Взмахом меча Матхет указала за поворот. «Ты ходил к ним? О чем вы тогда говорили? Кто они нам?» «Друзья!» — коротко сказал Моран, прислушиваясь. Громкий крик! Крик отчаяния и боли перекрыл звон стали. Моран явственно вздрогнул. «Это Роэн!» — зло сказал он. «Его ранили. Джерх мохнатый. Лю! Какого демона мы стоим на месте?» Лю не отвечал. Он пристально смотрел на место недавней схватки. Корневик, шатаясь, брел к ближайшему дольмену. Ему явно было очень нехорошо. Один бок его треснул, из трещины сочилась ароматная смола, а из покореженного дупла с кашляющими звуками вырывались клубы мелкой трухи и даже свежие щепки. Маги Седрекса опять перестроились. Теперь они стояли по пятеро с обеих сторон от лидера, как два зловещих крыла. Седрекс коротко кивнул, и 11 медленно двинулись к троим. «Приветствую тебя, Ассанг», — с неприятной ласковостью сказал Седрекс и вежливо поклонился. «И я приветствую тебя, Седрекс», — сдержанно сказал Лю. Он вдруг стал быстро изменяться. Моран с изумлением смотрел на то, как плавно плоть чародея перетекает в новую форму, словно отливается заново. «Джерх, это было совсем как у оборотня». Теперь рядом с ними стоял высокий худощавый парень с коротко стриженными темными волосами. Трудно было сказать, сколько ему кругов, не меньше 25, наверное, если считать по людским меркам. Но усталые глаза и складки, залегшие у рта и глаз, говорили то ли о куда более значительном возрасте, то ли о том, что Лю не человек. Сейчас в его облике было нечто, роднящее его скорее с Ульфинором или с самим Мороном. «Ты все-таки дошел до Унарины, Ассанг», — сказал Седрекс. Он, кажется, уже не торопился. «Вы щадили нас?» — церемонно улыбнулся Ассанг. «Однако ночь коротка, значит, все решим сейчас», — сухо сказал Седрекс. «Жаль, что тайна третьего пути умрет вместе с тобой, но, собственно, это уже не важно». «Сходи к камню и спроси», — посоветовал Ассанг. Золотой знак у его лба стал разгораться. «Я не узнал твоего имени», — сказал Седрекс. «Поэтому ты умрешь позорной смертью. От стали и серебра». «От стали нет, не умру», — хмыкнул Ассанг. «Ну?» — задумчиво протянул Седрекс, и вдруг прямо из его груди вырвалось короткое копье с широким лезвием и светлой молнией метнулось к груди Ассанга. Тот просто развел руки в стороны. Копье вдруг замерло в воздухе, жалобно заскулило, как потерявшийся щенок, и мягко легло к ногам Ассанга. Седрекс пораженно отшатнулся. «Убейте их!» — одними губами прошептал он. Правое крыло стремительно выдвинулось вперед, обнажая клинки. Их предводитель, стоявший ближе всех к Седрексу, со злой иронией поклонился Ассангу и нанес убийственный удар в незащищенное горло, точнее, попытался его нанести. Металл рукояти вдруг налился густым пурпуром, предводитель крыла вскрикнул от боли, выпустил меч и схватился за обожженную руку. «Не понимаю. Седрекс! Назад, Аншан!» — скомандовал Седрекс и повернулся к левому крылу. «Ну, разом! Деханди!» Пятеро из левого крыла одновременно произнесли краткое слово и указали вперед на троих. Тури вдруг почувствовала, что у нее отнялись ноги. Время словно остановилось. Она не могла пошевелиться и только смотрела, широко раскрыв глаза, как приближается к ней шар, сотканный из синего огня, похожий на оживший клубок молний. Моран, тоже скованный непонятной слабостью, попытался поднять опережающий, но ничего не получалось, а пламенный клубок был все ближе и ближе. Ничтожные доли мгновения тянулись, как бесчетные тысячи кружия, и все, что смог сделать Моран, это с мольбой обратиться к Асангу. Нет, Клю! Нет, все-таки к Асангу. Да еще подумать, как должно быть быстро летит этот голубой шарик на самом деле. И тут корневик с трудом оторвался от дольмена и заковылял в их сторону. Он двигался очень медленно, корни едва волочились по щебню и траве, но на него заклятие времени не действовало, или он умел быть быстрее молнии. Голубой клубок уже почти коснулся груди Тури, когда корневик выбросил вперед длинный сук и перехватил его. Чудовищной силы удар грома оглушил всех. Даже Седрекс пошатнулся и схватился за голову. Время рванулось вперед. Вспышка молнии ослепила даже демонов, на миг прервавших песню ночи. Корневик, воздевший все сучья к небу, еще какое-то мгновение стоял неподвижно, а потом судорога свела его обугленные стебли. Он надрывно всхлипнул или заскрипел и рассыпался горстью серебристого пепла. «Е-е-е!» Зло крикнул Асанг, сверкнула еще одна молния, и небо словно раскололось на две части. Его верхняя половина, показавшаяся после двух волшебных вспышек еще более черной, ошеломленно заколыхалась среди дрогнувших звезд. А багровое днище, как кулак разъяренного бога, рухнуло на головы одиннадцати. Группа Седрекса замерла, словно окаменела. Они уцелели, все одиннадцать, но теперь, кажется, уже из них никто не мог пошевелиться. «Наступает полночь!» — громовым шепотом сказал Асанг. «Быстрее!» Тури и Моран повиновались вяло, не в силах до конца прийти в себя. Асанг схватил Морана за запястье, одновременно пнув Тури коленом пониже спины, и повлек обоих к центру Унарины. «Быстрее!» «Нож!» — спохватился Моран, но тут же махнул рукой. «Полночь?» — словно просыпаясь, переспросила Тури. «Черный полдень!» — досадливо пояснил Асанг. «Джарх-ом!» Седрак сочнулся. «Еще быстрее!» Они проскочили арку третьего круга и оказались на большой круглой поляне, в центре которой к черному небу ступенями поднималась черная пирамида. И вот шлифованным до зеркального блеска черном камне отражались звезды. Здесь не было травы, только камни. Круглые камни, стесанные и отполированные за тысячи ночей ногами идущих, словно морскими волнами. Тури на мгновение зажмурилась, не в силах представить себе такой невероятно огромный почти вечность промежуток времени. Тысячи и тысячи ночей. «Трон!» — звонко и звучно сказал Асанг, и голос его прозвучал в средоточии силы слабо, как писк новорожденного котенка. «Цель нашего пути. Все решится здесь и сейчас!» Моран порывисто обернулся на лязг стали. Из прохода напротив соседней грани пирамиды молча вышли хоринги. Ульфинор и Роэн, зажимавшие правой рукой окровавленную левую. Халемор и Тил, и еще пятеро. Ганиона с ними уже не было. Тури на миг прижалась к Анхайру и без слов указала на арку у дальней грани. Оттуда беззвучно возникали ужасные тени, существа непривычного, невозможного облика, не люди, но и не звери, и не птицы, и не демоны, но смотреть на них без отвращения было невозможно, и сразу можно было сказать, ни люди, ни хоринги, ни даже вильты не могут делить с этими существами один мир. И тут же за спиной троих в арке третьего круга появились все 11 Седракса. Впереди был Аншан, он держал меч в левой руке, и в глазах его была смерть. А в глазах самого Седракса было то, что хуже наизлейшей из смертей. Черный диск коснулся зенита, и песня демонов взмыла в торжествующем высоком аккорде порыве истинного счастья. А потом смолкла. Наступила полночь. В самом сердце Унарины четыре отряда идущих, все, кто уцелел, повернулись к трону.